прямо из сисок. И яйцо мне крут, мне бы мягенького, — капризничала Шура. Вера Ивановна стукнула по столу черной высохшей ладошкой. — Повар издох мягкой варить. Ешь, чего дают, не то в больницу сдам. Не доводи до греха, Шур. Слушайся, покуда я здесь хозяйка. Мне с тобой бодаться не под года. — Батюшка приедет, пожалуюсь, — захныкала Шура. — Жития нету. — Ты лучше матушке пожалься, — посоветовала Вера Ивановна, околачивая Шурино яйцо о стол. — Матушка, она жалостливая, да чего жалостливая? Ешь яйцо, молоко пей, кому сказано. И, смягчившись, добавила. — С подкатиной коровы, не колхозная. Только сейчас Вера Ивановна заметила, что сама-то на ногах, присела на табуретку.